Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы планировали говорить об очень серьезных вещах. Тема, можно сказать, фундаментальная всех времен и народов – мужчина и женщина. Отношения между мужчиной и женщиной, как они складываются, как преодолеть проблемы, как найти понимание. Ведь семья – это основа всего. Семья – это воспитание детей, это их будущее, это их характер, мировоззрение, это здоровье, судьба, это все. Семья – это главная ячейка государства, кирпичик, из которого строится здание государства. Семья – это цивилизация как таковая. И если начинают распадаться семьи, то не выживают ни народы, ни государства, ни цивилизации. Книг на тему семьи написано миллионы, десятки миллионов, я думаю. И советов количество не меньше. И одновременно мы видим, что семьи распадаются, что идет сильнейший кризис семьи у нас на планете. И количество книг множится, а ситуация не улучшается. Так же приблизительно, как в современной медицине. Медицина бурно развивается, лекарств все больше, заболеваний все больше, неизлечимые заболевания, которые появляются уже при рождении, их количество множится. Для того, чтобы решить любую проблему, нужно ее решать глубинно. Вот я себе задал простой вопрос. Почему, вот читаешь различные газеты, журналы, там тысяча советов по семейной жизни, различные пособия, книжки, тренинги, семинары, почему в голове ничего не остается? Почему все эти знания сложно применить на практике? Потому что мы применяем на практике то, что является системным. Вот если уложилось все это в какую-то систему, в какой-то образ, то я и могу руководствоваться. Если образа не получилось, бесполезно. То есть каждый раз подбегать к книжке и смотреть, как себя вести в той или иной ситуации, не получится. Так вот, я сегодня попытаюсь подойти к вопросу семьи системно. С точки зрения высших законов развития нашей души, развития Вселенной, с точки зрения психологии. То, как мы мыслим, определяет и наше здоровье, и нашу судьбу, и нашу семью. В Библии сказано, вначале было Слово. И это означает, что сначала информация. Вот любовь – это тоже информация. После Слова – энергия. После энергии – вещество. Так вот, в зависимости от того, какая у нас картина мира, как мы мир представляем, это формирует наше отношение к миру, наши чувства, нашу реакцию на различные ситуации. Но затем уже идут поступки, и мы пожинаем плоды своих поступков. Так вот, правильное мышление лежит в основе всего. Для этого я начал писать книжки. Если говорить о краткой характеристике нынешнего положения на нашей планете, в нашей цивилизации, то сейчас происходит великий переход. Переход от языческой системы мышления к единобожной. Единобожная система отличается, взгляд единобожника на мир отличается тем, что он диалектичен. в нем соединяется гармонично все, что присутствует в мире. Первая заповедь из 10 заповедей единобожника гласит: «Бог един». Что это означает? Это означает, что все от Творца, и правое, и левое, и добро, и зло. Все, что мы видим, и все, что происходит, имеет божественную природу. То есть снаружи мы четко разделяем вот это зло, вот это добро, они не смешиваются, это вполне нормально. Внутри они имеют единую природу, общую. Это то, что говорит религия. То, что говорит наука, это закон единства и борьбы противоположностей. То есть для того, чтобы любой процесс развивался, должны быть противоположности, то есть должен быть конфликт, и должно быть единство этих противоположностей. Без этого развития нет. Так вот, сегодня мы попробуем совместить науку и религию, науку, религию и искусство, науку и религию и экономику. И все это возможно, потому что в основе всех этих понятий лежит психология, лежит мышление человека. Вот 25 лет я пишу книги и пытаюсь объяснить о том, что нужно правильно реагировать на окружающий мир, что неправильные наши чувства рождают неправильные поступки, а неправильные поступки влекут за собой кучу проблем. Мои исследования подтверждают то, что сказано в Библии. Христос говорил, что грех не снаружи, не в поведении, а грех внутри человека. Изнутри, из его чувств происходит грех. То есть, если мы хотим преодолеть грех, нам нужно преодолеть свои агрессивные чувства. Осуждение, обида, зависть, жадность. А для того, чтобы правильно сформировать свои чувства, мы должны правильно относиться к миру. Так вот, начнем с простой вещи. Я вам зачитаю письмо, которое написала моя поклонница. Уважаемый Сергей Николаевич, очень радуюсь только тому факту, что с вашей деятельностью я знакома почти с самого начала, еще с передачи «Бумеранг». Но потом произошла почти мистическая история. Мне настолько захотелось почитать вашу книгу, что она приехала ко мне сама, с маминой помощью. Интересно, как бы вы объяснили этот факт? Если она не пошла, а ей она не пошла, назвав ее фантастикой, а мне наоборот, легко на душу легла. Дело в том, что каждый человек видит то, что соответствует его внутреннему миру. То, что не соответствует, сознание выбрасывает как защиту. То есть, если что-то желудок не хочет переваривать, если нам пища не нравится, то мы ее есть не будем. Или у нас будет понос. Так вот, дама пишет о том, что она внутренне захотела, и ее желание исполнилось. Дело в том, что когда желание является долгим, сильным, когда оно 100% подтверждается, оно проходит подсознание. А наше подсознание связано с полевыми структурами, а поле первично. Поле управляет всеми событиями, которые происходят на внешнем уровне, физическими событиями. Поэтому, когда человек сильно концентрируется на своем желании, то он, по сути дела, начинает управлять событиями. Его желания исполняются. Об этом пишут сказки, фантастика и прочее. Это нормальный процесс. Так что у человека, который умеет концентрироваться на своих желаниях, то есть верит в себя, у него исполняются эти желания, он добивается того, что он хочет. Об этом Христос и говорил. Верьте, а вера – это есть отсутствие страха, сомнения, то есть остановки желаний. И гора сойдет с места. А вот теперь самое любопытное в ее письме. Подчеркиваю, 25 лет она читает мои книги. Конечно, какие-то огрехи весьма заметны. Например, заметила, что в одном месте вы говорите, что самое главное в любви – это искренность. А в другом стараетесь полюбить то, что вам не нравится. И хочется вас спросить, как можно любить то, что не нравится, и быть при этом искренним самим собой. Но в целом главная мысль мне оказалась понятной, и даже странно, что многие люди трактуют вашу философию весьма по-разному. Вот девушка подписала Диана. Значит, есть проблема. Многие люди трактуют мои книжки, мои исследования совершенно по-разному. Это естественно, потому что у каждого свой стиль мышления, свое восприятие мира. И каждый извлекает то, что он хочет, и то, что ему надо. Но вот, оказывается, серьезные грехи у меня в книжке есть. Я в одном плане говорю одно. Умеете любить то, что вам не нравится. А с другой стороны, говорю об искренности. Итак, даме не понравились мои грехи, и она об этом честно, искренне написала. Что получается? Есть о грехе можно любить или нет? Нет, конечно. Значит, у меня есть о грехе, дама их не любит, значит, она меня тоже не любит. Как можно любить о грехе? Как можно любить то, что не нравится? Значит, проблема. Диана меня не любит. Что будем делать? Попытаемся разобраться в мышлении, которое она излагает. Христос говорил: «Блаженны ищущие правду». Что такое правда? Вот нам показывают медаль с одной стороны. Это правда? Это полуправда. Нам показывают медаль с другой стороны. Это правда? Это полуправда. А полуправда, говорят, страшнее лжи. Нам медаль показывают с одной стороны, потом с другой, и вот это правда. То есть это соединение противоположностей. Это диалектическое мышление. Оно является правдивым. Сочетание соединения противоположностей. Значит, блаженны ищущие правду – это те люди, которые умеют видеть мир во всех его противоположностях и умеют любить то, что им не нравится. Ну хорошо, у меня есть грехи в моих книгах. Представляете, какие грехи у Иисуса Христа? Он призывал быть чистыми сердцем, то есть искренними, и призывал к тому, что нужно любить своих врагов. Вот это о грехе. Это не просто полюбить то, что тебе не нравится. К врагу ты относишься весьма неважно. Тогда вопрос, а как же любить своих врагов? Значит, получается, что та система мышления, которую предлагает дама, абсолютно не соответствует христианскому вероучению как таковому. Это мышление, которое она излагает в своем письме, начисто лишено диалектики. То есть оно является научным. Что говорят сейчас ученые? Характер, во-первых, невозможно изменить. Во-вторых, человек не может испытывать две одновременно противоположных эмоции. Врачи совершенно правы, ученые. Почему? Потому что если на поверхности у нас есть две разных эмоции, они нейтрализуют друг друга и смешиваются. Но все дело в том, что человек является двойственной личностью. В нем есть божественное и есть человеческое. В нем есть внешний контур, обращенный к миру, и внутренний, обращенный к другим планам. И в нем есть чувства, которые связаны с внешним уровнем и с внутренним уровнем. У него есть душа, которая обращена к Богу и к этому миру. И вот человек может испытывать два чувства противоположных. Это называется «возлюби врагов своих». Так вот, когда я говорю о том, что нужно уметь полюбить то, что не нравится, это означает, что нужно любой процесс и любой предмет. Видеть диалектично, видеть в его правдивой версии. Вот, допустим, мы пытаемся характеризовать какого-то человека. И мы говорим о нем только хорошее. Это правда? Это правда. Но это только часть правды. А полуправда страшнее лжи. Мы характеризуем другого человека и говорим о нем только плохое. Это правда? Тоже. Это часть правды. Но эта часть правды может быть опаснее лжи. Для того, чтобы мнение о человеке являлось правдивым, мы должны описать его положительные стороны и отрицательные. Отрицательные стороны мы можем любить в человеке? Нет. Но мы можем любить человека? Можем. Мы можем любить в нем образ Божий, мы можем любить его душу, и мы можем не любить его внешние недостатки и любить его внешнее достоинство. Поскольку человек имеет двойственную природу, и каждый человек божественен по своей сути, то мы должны любить каждого человека как божественное существо. А снаружи мы уже можем взаимодействовать по-разному. Что получается? Женщина, которая 25 лет читает мои книги и удивляется, как по-разному и часто неправильно люди воспринимают мою информацию, демонстрирует совершенное непонимание того, как к миру нужно относиться. Непонимание того, что человек божественен по своей сути. И демонстрирует совершенно плоскостное научное мышление. То есть мышление язычника. Вот как раз здесь подходим к очень важному моменту. Для язычника либо левое, либо правое. Либо черное, либо белое. Либо добро, либо зло. Он всегда вынужден выбирать. Но дело в том, что такая схема восприятия мира накладывает жесткие ограничения на наши возможности любить. Либо Бог, либо дьявол. Я люблю Бога, об этом в заповеди сказано. Бог для меня добрый дедушка, который все исполняет. И я не люблю дьявола, который является, так сказать, прародителем греха, и который устраивает всякие козни, и дьявол отец лжи, и все зло от дьявола. Но как я могу любить зло? Конечно, нет. И получается, что часть того, что происходит в мире, что от Бога, я люблю, а все остальное, которое почему-то подозрительно широко расползается, закрывая первое все, я любить перестаю. И таким образом, наблюдая за окружающим миром, я вдруг с удивлением замечаю, что в моей душе все больше ненависти, зла, осуждения и все меньше любви. Христос говорил: «А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь». Без любви мы не выживем. Дело в том, что любой процесс во Вселенной либо развивается, либо угасает. Закон развития главный – это закон единства и борьбы противоположностей. Что это такое? Я об этом в последнее время говорю часто, и я к этому еще буду возвращаться. Потому что конфликт, который является условием развития, он наблюдается везде. Он наблюдается в семье, он наблюдается в государстве, он наблюдается в отношениях между странами, между цивилизациями. И это закономерно. Если исчезает конфликт, то останавливается развитие. Если конфликт переходит в агрессивную форму, то тогда одна противоположность убивает другую. Поэтому развитие происходит, когда есть не только борьба противоположностей, но их единство. А единство – это любовь, это нравственность, это вера. Поэтому цивилизации, утратившие умение любить, цивилизации, утратившие нравственность, начинают конфликтовать по жесткой схеме, истребляя друг друга и, в конечном счете, истребляя себя. Скажем так, правильное условие взаимодействия с миром, правильная схема конфликта изложена в 10 заповедях. 10 заповедей Моисея – это заповеди развития. Первая заповедь – «Бог един, и возлюби Бога превыше всего». Это означает, что на первом месте должна быть любовь, и от нее отказываться нельзя. Это означает, что мы все едины на тонком плане, мы все божественны. И значит, убивая другого, я убиваю себя. И осуждая другого, я осуждаю себя. Заповеди Моисея говорят о том, что Бога нужно ставить на первое место. И никогда нельзя отказываться от единства. Через пренебрежение Богу, через поклонение каким-то другим богам или ценностям. Через поклонение даже жизни. Если человек не соблюдает заповеди любви, то тогда его душа начинает привязываться к миру, и дальше начинается нарушение тех заповедей 5 и 10, которые четко описывают состояние человека, утратившего любовь и веру в Бога. Такой человек перестает уважать родителей, такой человек начинает завидовать, лгать, воровать, блудодействовать, убивать, все что угодно. То есть грех становится преступлением. Так вот, для того, чтобы развиваться, должны быть противоположности. И должно быть их единство. Без этого никак. И об этом говорят главные религии. Так вот, признаком единобожника, вот я зачитал, секундочку. Вот я еще думал, позвонят и должны позвонить. Хорошо. Отвлеклись от темы, продолжаем. Главный признак единобожника – это понимание того, что все во Вселенной едино. Это очень важный признак, очень важный момент. Потому что, когда я себя ощущаю в единстве со всем миром, то я понимаю, что мое «я», мое «эго» вторично, что мое высшее «я» едино со всеми, это общее коллективное «я». И тогда я преодолеваю основы того греха, которые четко и понятно изложены в Библии. Мы сегодня поговорим о семье и о грехе как таковом. Вот, скажем так, драманализ Анны Карениной и понятие библейского греха, изложенное в Библии, очень четко, в принципе, коррелирует. Вот все то, что делала Анна Каренина, это последовательное нарушение библейских заповедей. Те причины, из-за которых часто разваливается семья, это последовательное нарушение всех библейских заповедей. То есть, если человек сохраняет любовь, то у него возникает потребность в сохранении противоположности. У него возникает потребность в правде, в истине. У него возникает потребность в дополнении левого правым. И тогда человек понимает, что любое несовершенное, то, что ему не нравится, нужно любить, и видеть одновременно в нем положительные стороны. Вот эта дама, которая прислала любопытное письмо, вряд ли она сможет любить, если ее предаст любимый человек. Вряд ли она сможет простить, если ее обидит муж. Вряд ли она сумеет преодолеть сожаление и принять божественную волю, если произойдет что-то серьезное. Почему? Потому что она не может удержать противоположности. Любить можно только хорошее, а плохое любить нельзя. Если человек не умеет соединить противоположности, то любить по-настоящему он не сможет. Его любовь всегда будет страстью. А страсть – это поклонение тому, что нравится. Потому что то, что нравится, мы делаем главной целью, смыслом жизни. А то, что является главной нашей целью, утрачиваться не должно. Поэтому мы начинаем безумную агрессию проявлять, если вдруг что-то грозит потерей нашей главной цели. И человек перерождается на глазах. Его любовь становится привязанностью, страстью, а потом начинает убивать. Поэтому 25 лет моей книги читала дама, прекрасно в них разбирается. И остался маленький пустячок – научиться любить и научиться реально видеть Божественную волю во всем. Если же религия не может дать правильной картины мира, или люди не понимают то, что сказано в религии, а в Библии достаточно понятно сказано – возлюби врагов своих, не осуждай людей. Перед молитвой, если гневаешься, обижаешься на брата своего, сними претензии. Почему? То есть к Богу, та сторона души, которая обращена к Богу, не должна быть агрессивной. Вот этой стороной души мы должны испытывать только любовь. И на агрессию мы не имеем права отвечать, потому что мы видим Бога во всем, и той глубиной нашей души, которая обращена к Богу, если мы начинаем обижаться или осуждать мир, то мы осуждаем Бога. Если Бог во всем, то значит все разумно. Если Бог любовь, то все достойно любви. Единобожник двойственный мир воспринимает. Он видит сверху несовершенство мира и внутри видит и божественную логику, которая вершит все события в мире. Если мы не научимся мыслить диалектически, если мы не научимся мыслить как единобожники, изменить свой характер, привести в гармонию свои чувства, мы не сможем. Вот я вам приведу такую аллегорию. Представьте, машина грузовая, которая должна из пункта А приехать в пункт Б. Значит, ровно сутки должны на это уйти. Машина должна ехать со скоростью 120 км в час. Водитель выезжает в 3 часа ночи. Через сутки он будет в другом пункте. Скорость 120 км в час, кромешная темнота. В 10 стемнело полностью, а в 6 утра будет светать. В 3 часа человек выехал. Водитель едет на дальних фарах. Поездка нормальная. Начинает светать. Он выключает фары дальнего света, включает ближние. Начинается рассвет. Он выключает ближние фары и идет на габаритах. Весь день он идет нормально. И, так сказать, в 8 вечера ему остается всего-навсего 7 часов до прибытия в пункт назначения. Скорость 120 км в час. Начинает темнеть. А у водителя работают фары только ближнего света. Вернее, габариты. Фары дальнего света не работают. Фары ближнего света не работают. Водитель идет, когда темнеет. Продолжает свой путь, когда стемнело. И в кромешной тьме на габаритах при скорости 120 км в час продолжает свой путь. Вопрос. Каковы его шансы прибыть в пункт назначения? Ответ. Практически нулевые. Что такое фары дальнего света? Это религия. Это философия. Это вера и нравственность. Что такое фары ближнего света? Это культура. Это культура. Что такое габариты? Это то, что мы называем цивилизацией. Так вот, нынешняя цивилизация... Телефон отказывается выключаться. Хочет участвовать в процессе. Так вот, нынешняя цивилизация начинает плавно ликвидацию того, что мы называем культурой, и того, что мы называем верой и религией. Почему? Давным-давно мудрый человек один сказал, цивилизация, культура рождает цивилизацию, и цивилизация убивает культуру. Это такое красивое выражение, но я думал об этом, на самом деле процесс несколько по-иному выглядит. Вот когда ночь и включаются фары дальнего света, когда люди находятся на грани постоянного выживания, гибели, когда они думают о том, как выжить, и каждую секунду они могут умереть, тогда их потребность в сохранении чего-то, то есть своей души, потребность в Боге весьма большая. Начинает развиваться религия. Потом, когда более-менее появляется стабильность, для того, чтобы это направление защитить, оформить приоритет души над телом, появляется культура. А потом, когда возможности человека возрастают, когда культура раскрывает, вера, религия, культура раскрывает у человека возможности и способности, появляется то, что мы называем цивилизацией. Цивилизация – это блага для тела. Это крона дерева. Религия – это корни, культура – это ствол, а цивилизация – это крона дерева. Так вот, если крона дерева опережает в росте корни и ствол, ее нужно подрезать, ее нужно остановить и все внимание уделить корням, тогда дерево будет жить. Если же цивилизация, поклоняясь физическому комфорту, имея материалистическое мышление, намного превышает возможности религии и культуры, и более того, начинает забивать их, высасывая из них все силы, все сводя к культу тела и денег, то такое дерево засыхает, и цивилизация невольно начинает уничтожать культуру и религию. Вот про Америку один человек сказал, француз, что Америка – это страна, которая шагнула в цивилизацию, минуя культуру. И вот нынешняя Америка диктует правила поведения на всей планете без такого понятия, как вера и культура. К чему это приводит? К тому, что в конфликте с другими странами Соединенные Штаты Америки нарушают все заповеди Моисея. Уничтожена первая заповедь – сохранять любовь в душе, ощущать единство всех в мире. То есть, если все едины, то каждый имеет право на выживание, на сохранение достоинства, суверенитета. Разрушена вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Культ силы, культ денег, культ благополучия, гипертрофированная собственная значимость – это то, что сейчас демонстрирует Америка. Полное забвение нравственности, международных норм и культ силы во всем. А дальше начинается убийство, разрушение и в конечном счете самоубийство. То есть нарушены все уровни цивилизованного проживания на Земле. И завершается это всегда только одним. Содом и Гоморра никогда не выживали. Причина – неправильное мышление, языческое мышление, где интересы тела на первом месте, где соответственный культ силы и где понятие «любовь», жалость и сострадание начинают просто отсутствовать. В принципе, если вдуматься, в Библии описывается достаточно четко механизм появления болезней, несчастья и преступлений. Это три основных греха, которые совершает человек перед тем, как совершить преступление или погибнуть. Первый – это грех дьявола. Это нарушение первой заповеди Моисея, который гласит: «Бог един, и возлюби Бога превыше всего». Когда человек утрачивает любовь, когда человек утрачивает веру, он совершает грех дьявола. Для него Бог не является уже источником всего, исчезает благоговение к Богу, любовь, потребность любви уменьшается, и любовь замещается собственной значимостью, собственным умом, масштабом личности, управлением, комфортом и всем остальным. Совершив незаметно первый грех дьявола, человек, утративший любовь как главную ценность, неизбежно совершает второй грех. Это грех Адама и Евы. Неприятие божественной воли и поклонение жизни, то есть вожделение, страсть. И после того, когда совершен второй грех, грех Адама и Евы, человек обречен на третий грех, грех Каина, когда уже страсть, вожделение, неприятие божественной воли рождают такие чувства, как жадность, зависть, ревность, гнев, ненависть, осуждение, уныние. И в конечном счете человек начинает убивать других, а потом начинает убивать себя. Кстати, самоубийство – это тоже убийство, только себя. А теперь переходим к драманализу Анны Карениной. Анна Каренина – это далеко не наивная женщина, которая влюбилась без памяти и бросила мужа. Лев Толстой не писал сиюминутных вещей. В принципе, любая серьезная вещь, любое произведение искусства должно быть голографичным. Что это означает? В голограмме любая крохотная часть содержит информацию о всем целом. Наша Вселенная голографична. Это означает, что любая часть Вселенной содержит информацию о всей Вселенной. Я добавил, голографична Вселенная не только в пространстве, но и во времени. То есть каждая часть содержит всю информацию о всей Вселенной, о ее прошлом, настоящем и будущем. Так вот, каждый из нас – это Вселенная. И каждый из нас потенциально может раскрыть себя до уровня Всевышнего, познавая этот мир во всем его многообразии, увеличивая любовь в душе. Так вот, произведение искусства должно как бы сжать в себя, сжать время и пространство. В нем должны спрессоваться как можно больше образов. И вот чем выше плотность образа, чем больше сжатой информации, тем, скажем так, выше уровень произведения искусства. Мы можем говорить об Анне Карениной просто как о бытовой ситуации, где женщина влюбилась и покончила жизнь самоубийством. Но Толстой не писал, и вообще русские писатели писали в основном о судьбах мира, о судьбах России, о вещах принципиально важных для человечества, о самих таких понятиях, как мужчина и женщина. В чем актуальность Анны Карениной к сегодняшнему дню? И, скажем, чем судьба Анны Карениной может, как она может быть связана с судьбой России. Вот когда я смотрел фильм, у меня не складывался образ Анны Карениной. Но актеры добросовестно декламируют текст. Главная героиня вроде бы безумно влюблена. Хотя на внешний вид она человек достаточно рациональный и весьма сложно верится в безумную страсть. В чем образ Анны Карениной? В чем зерно ее роли? Вот я думал, с кем ее можно сравнить. Так вот, напрашивается образ такой. Анна Каренина – это Иов. Вспомните притчу о бедном Иове. Анна Каренина – это Иов, который покончил жизнь самоубийством. Потому что Бог к нему не пришел. В притче о бедном Иове говорится о том, что он был на грани. Он не мог перенять всю боль и обрушение всего того, что он ценил. И тогда, когда он уже готов был совершить самоубийство, ему помогают свыше. Иов прошел испытание и как бы воскрес заново. Это чрезвычайно важно, потому что любой человек, каждый из нас, периодически проходит обрушение всего того, что ему дорого. А для того, чтобы, скажем так, цивилизация перешла на новую фазу, на новую ступень развития, для того, чтобы обрела новое дыхание, нужно пройти очищение. Каждый из нас должен пройти унижение всего того, что не является божественным. И сохранить любовь к Богу, и через это как бы заново воскреснуть, получить новую энергетику. И это время приближается. И те люди, которые на тонком плане, первые очистительные, скажем так, ситуации, которые приходят, не смогут преодолеть, у этих людей будет формироваться механизм самоликвидации. И потом уже ничего поделать они не смогут. Я давно об этом предупреждал, о том, что насколько человек сумеет сохранить любовь в душе, когда он испытывает невероятную боль при унижении души, при крахе будущего, то есть унижении духовных аспектов, при унижении физическом. Насколько человек примет божественную волю, сохранит любовь, настолько он не просто выздоровеет от болезни, не столько спасет своих будущих детей, но и в принципе от этого зависит выживание цивилизации в целом. И вот Иов, благодаря общению с Богом, помощи друзей, сумел эти испытания преодолеть. Хотя у него не было правильного мировоззрения, у него не было системы взглядов, которая дала бы ему понимание. Эту систему взглядов потом давал Христос. Но Иов прошел испытания, и он воскрес, по сути дела. Тогда вопрос, почему Анна Каренина погибла, и почему Бог не открылся ей? Трагедия Анны Карениной связана с тем, что в ее системе взглядов не было возможности сохранить любовь в самых сложных ситуациях. Потому что сохранить любовь в самой сложной ситуации можно только единобожнику. Единобожник ощущает, что его душа пришла из Бога. Единобожник ощущает, что весь мир един, и его Творцом является Всевышний. Для единобожника вполне понятна фраза Иоанна Крестителя «Бог ваш Отец», которую потом повторил Христос. И если я по сути своей божественен, а Бог вечен, то какие бы испытания ни дала мне судьба, моя душа сохранит любовь и не откажется от любви никогда. Если я, по сути, Сын Божий, если моя душа, по сути, это любовь, то убивать себя я не стану, тем более, если душа вечна. Моя душа поднимется над любыми страданиями, потому что страдания – это потеря временного. Какими бы ни были страдания, душа их вынесет. Если Бог есть любовь, если все от Бога и Бог един, значит, все происходящее в мире имеет божественную природу. Я говорил, что для меня зло – это избыток или недостаток добра. Зло существует на внешнем уровне, там, где есть воля человека. На тонком плане воли человека нет. Вот листик дерева, как листик, существует. Отойди, посмотри на него. Листика нет, есть дерево. Вот так же человек на внешнем уровне имеет свою волю, и он является человеком. А при отстранении мы видим везде только божественную волю. Вот часто священникам обращаются и задают им один вопрос, на который они ответить не могут. Как воля человеческая уживается с волей божественной? Если следовать Христу, то воля божественная каждую долю секунды управляет миром. Но это означает паралич человеческой воли. И значит, что бы ни сделал человек, он не подлежит наказанию, потому что это Бог все делает. Если взять такую схему, то тогда мы не можем человека сажать в тюрьму, не можем наказывать. И это паралич общества. Общество погибнет. Если мы признаем, что человек отвечает за свои поступки, если он имеет право на свободу воли, то тогда возникает законодательство, наказание, и общество начинает развиваться. Но тогда нам нужно сказать, что божественная воля где-то там, что человеческая воля совершенно самостоятельна, или, как сказал митрополит, в передаче «Россия-24» божественная воля заканчивается там, где начинается воля человека. Как ответить на этот вопрос? Как совместить волю человека с волей божественной? На этот вопрос религия не может ответить по простой причине. На этот вопрос можно ответить только с точки зрения единобожия. Если мы признаем, что все от Бога, что внутри все божественно, и только снаружи есть борьба противоположностей, внутри все едино, то тогда мы должны признать, что снаружи есть борьба противоположностей, то есть божественная воля и человеческая, а внутри есть абсолютное единство, то есть внутри только божественная воля. Почему? Потому что мы божественны по своей сути. И воля Всевышнего – это моя воля. Только тогда это противоречие убирается. Если мы сохраняем языческое мышление, где только Христу отведена роль Сына Божьего, а мы являемся изначально грешными существами, которые должны замолить свои грехи, праведно себя вести, чтобы не попасть в ад, то есть мы четко разделяем божественное и человеческое, сохранить любовь мы не сможем, увидеть, что все достойно любви, мы не сможем. И у нас тогда будет выбор – либо воля Всевышнего, либо воля наша. Но воля Всевышнего означает паралич всей нашей деятельности. Да, святые могли абсолютно отказаться от всего, видеть божественную волю, но все не могут так жить. Остальные должны свою волю развивать. Поэтому были единицы, которые отдалялись от всего, ощущали божественную волю с полным параличом внешнего контура человеческой воли. И были люди остальные, здравомыслящие, которые жили, проявляли свою волю, обижались, осуждали и не могли соединить этих двух противоположностей. Это схема языческого мышления. Христос дает схему единобожия, где с одной стороны нужно прощать полностью, внутренне, абсолютно прощать и не противиться злому, а с другой стороны, если человек неправильно себя ведет, его можно три раза предупредить, а потом наказывать. А есть такие, кто не хочет меняться принципиально, и тогда совет более жесткий – не метать бисер перед свиньями. Так вот, для того, чтобы выжить нашей цивилизации, нужно научиться мыслить единобожно в рамках христианской логики «Бога Богова, Кесаря Кесарева». Какой грех совершила Анна Каренина? Две-три сотни лет назад православная церковь начала утрачивать систему приоритетов. Главная система приоритетов в иудаизме и в христианстве – это Творец, ему нужно служить, ему нужно поклоняться, ему нужно уподобляться. Христос говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Если эти заповеди не выполнять, не выполнять первую, а только вторую, возлюби ближнего своего, то начинается поклонение человеку, начинается привязанность к человеку, и любовь превращается в страсть. Когда любовь превращается в страсть, то она становится агрессивной, а затем депрессивной. Если не выполняется первая заповедь, то женщина, утратившая в душе, в подсознании эту первую заповедь, любое чувство любви превратит в страсть. И тогда получится, что самые незаурядные, самые талантливые, самые умные женщины получат трагическую судьбу. Так вот, Анна Каренина – это Иов, который утратил первую заповедь. Это человек, который отвернулся от Бога, и Бог не открылся ему. Поэтому, скажем так, зерно роли Анны Карениной – это человек, любящий жизнь, красивый, умный, незаурядный, энергичный, но совершающий невольно грех, промах, когда он идет не к любви, а к страсти, когда это чувство не делает его красивее, добрее, толкает не к развитию, а толкает к деградации. В принципе, Анна Каренина имеет сестру, образ Анны Карениной, сестру-двойняшку. Это леди Макбет Мценского уезда. Это один и тот же характер. Когда женщина красивая, умная, незаурядная, испытывает любовь, которая мгновенно превращается в страсть, и эта страсть начинает убивать все вокруг. Леди Магбин Псенского уезда для того, чтобы сохранить любовь в душе, готова пойти на все. Беда только в том, что это не любовь в ее душе, а страсть. Любовь вечна, как таковая. Любовь невозможно разрушить. Любовь невозможно унизить. А вот страсть можно отнять. Поэтому она, взяв смыслом жизни страсть, наслаждение, физическое соединение с любимым человеком, пошла на все. Для нее жизнь, нравственность, жизнь, сострадание, искренность, все это ушло на второй план. Она готова травить, убивать, душить, топить, только чтобы сохранить свою страсть. Каждый человек хочет сохранить себя, инстинкт выживания. Если он себя считает не любовью, не божественным существом, а человеческим, наделенным страстями, то он будет свое «я» защищать во что бы то ни стало. И он будет грешить изначально, потому что он неправильно себя воспринимает. Вот революция, которая была произведена христианством, заключалась в том, что людям напомнили, что они по своей сути божественны, что Бог есть любовь, что каждый из нас может разбудить это чувство и поставить любовь выше жизни, выше вожделения, выше наших желаний. Но для этого нужно понять, о чем говорил Христос. Православие, католичество и протестантство лишило людей, это закономерный был этап, очень трудно было поверить в том, что человек божественен, и одновременно он грешен. Очень трудно было соединить эти противоположности. Поэтому был выбор – либо признать человека Богом, что является абсолютным кощунством, ведет к безумной гордыне, либо признать человека ничтожным и грешным, а кого-то, одного Христа, признать Богом, который дал спасение не своим учением, а своим примером. 2000 лет назад люди не могли соединить эти противоположности, любви в душе не хватало. И закрепившись эта тенденция до сих пор дает жесткое ограничение на возможности любить. А если мы не можем любить и не можем чувствовать божественное присутствие во всем, то сильное чувство любви всегда будет превращаться в страсть. И тогда есть два пути. И вот как раз в этом плане судьба Анны Карениной и судьба России – это одно и то же. Есть западный путь, когда человек, чувствуя, что страсть его может убить, идет на понижение чувства. Он мощное, сильнейшее чувство любви переводит в плоскость материального аспекта. Он начинает поклоняться не любимому человеку, не душе, он начинает поклоняться комфорту, благополучию, деньгам, внешности, физическим удовольствиям. Это тот путь, по которому пошла Европа. Чувство тогда становится слабее, и страсть не становится такой самоубийственной. Вся энергия идет на материальное, так сказать, воплощение. Это медленное умирание. И вот здесь главная разница между Россией и Западом. Россия, пытаясь сохранить душу без первой заповеди, страдает, мучается, поканчивает жизнь самоубийством, возрождается опять и пытается найти выход. В принципе, творчество Толстого – это попытка найти выход из ситуации, в которой запуталась Россия. Он чувствовал, что Россия обречена. Он чувствовал, что Россия погибает. И он нес это в себе, эту тенденцию, и пытался ее преодолеть, кидаясь в различные учения, пытаясь совместить восточное и западное мировоззрение. Европа, просто отказавшись от высших уровней, перешла на материалистические позиции. В Библии сказано, Бог обращается к человеку и говорит: «Если бы ты был холоден или горяч, я бы тебя простил. но ты не холоден и не горяч, поэтому ты будешь наказан. Самая страшная вещь – это равнодушие. Это когда человек отказывается от устремления, от развития, когда он просто медленно затухает. Так вот, Россия не затухала. Россия пыталась найти выход из ситуации. Россия пыталась найти Бога, но медленно сползала к тому же уровню, к которому шла Европа. Но поскольку Россия пыталась соединить противоположности, сохранить душу, то есть соединить духовное и материальное, все процессы в России шли гораздо быстрее. Если сейчас Европа умирает, то Россия умерла, в принципе, 150 лет назад. Все то, что сейчас творится в Европе, Россия уже прошла. И парады голых на Красной площади, и распад семей в середине 19 века, и атеизм, и презрение к духовенству, которое занималось коммерческими, политическими вопросами, забыв о религии, что они должны быть не от мира сего. И вот весь этот путь деградации Россия прошла. И сейчас у России есть шанс выполнить первую заповедь. Вернуться к единобожию. Соединить духовное и материальное, коллективное и индивидуальное. Но для этого нужно понять, о чем говорил Иисус Христос. Если мы этого не поймем, то вся Россия повторит путь Анны Карениной. Вот смотрите, что произошло с Анной Карениной. Сначала первый невольный грех. Религия не дала ей возможность выполнить первую заповедь, не научила. Поэтому она поклонялась не Богу, она поклонялась любимому человеку. Поэтому и замуж вышла за пожилого и нелюбимого. То есть судьба уберегла ее от любви, которая должна была превратиться в страсть. Но с ней это случилось. Первая заповедь нарушена. Начинается нарушение второй заповеди. Страсть все более сильная, поклонение жизни, поклонение чувств, безумная привязанность и потом уже ненависть к любимому человеку. И дальше грех Каина, убийство. И вот здесь любопытный момент. Как постепенно, незаметно деградировала Россия. Если в Евгении Онегине главная героиня Татьяна Ларина говорит Онегину, но я другому отдана и буду век ему верна, то есть она не идет на поводу своей страсти, любовь в ее душе сохраняется, и она об этом честно говорит Онегину, она его любит. Но разрушать семью она не будет, за страстью она не пойдет. Аспект физического влечения для нее не на первом месте. А душевная любовь, когда мы любим безусловно, без перевода все это на духовный и физический аспект, все это у нее присутствует. И одновременно есть другая тенденция. Татьяна Ларина, которая сохраняет единобожие, и любовь в душе, и героиня романа Грибоедова, которая уже ночью ползет к Молчалину для удовлетворения своей физиологической потребности. И «Горе от ума» – это гениальное произведение, которое показывает о том, как Россия начинает уходить в совершенно языческое мышление. Мышление, где поклонение телу, деньгам, золоту и серебру выходит на первый план. Горе от ума Грибоедова – это горе нравственному человеку, который пытается приоритеты души поставить на первое место в обществе, где это становится неважным, где культ денег, культ наслаждения, культ потребительства выходит на первое место. Так вот, именно цивилизация прививает человеку культ золота и серебра. Мамона – это не бог денег, это бог наслаждения, бог благополучия, бог роскоши. И вот в этом плане символом цивилизации может являться поезд. Поклонение цивилизации для России смертельно, у нее другой путь. Если Европа может, поклоняясь куску хлеба, спокойно потихонечку умирать, Россия должна спасти мир. И ей не позволят подражать Европе. И как только Россия пыталась переходить на рельсы европейского мышления, с ней начинала происходить катастрофа. В принципе, это и есть алгоритм гибели Византии. Пока Византия сохраняла свое индивидуальное мышление, где от христианства было взято не само христианство, а больше тема аскезы, отрешения, деньги – это зло, идея непривязанности к миру, пока Византия жила и расцветала. Но одна противоположность переходит в другую. Идея отрешенности неизбежно превратится в идею поклонения. И когда Византия подписывает унию, когда она духовно начинает следовать за Европой, она ломает себе хребет, и она обречена. И после этого Византия погибает. Так вот, как только Россия начинает пытаться мыслить по-европейски, начинается процесс деградации и гибели. И поезд поклонения цивилизации, как это происходит в Европе, прекращает существование таких людей. Когда Анна Каренина встречается с Вронским, погибает служитель станции, попадает под поезд. И это знак, это как бы прообраз того, что произойдет в будущем. Онегин пишет: «Татьяна русская душою». Русская душа – это означает, что душа на первом месте. Россия – это страна, которая находится между Востоком, вернее, является и Восточной, и Западной одновременно. Россия – это страна, в которой уживалось коллективное индивидуальное мышление. Россия – это страна, в которой сохранялись и соединялись противоположности. И Россия – страна, в которой всегда старалась идти к любви, в том числе в международных отношениях, не истребляла народы, которые она завоевывала, а присоединяла их к себе. Совершенно другая картина у западных стран. Это истребление, превращение в рабство тех, кто не входит, не становится их частью, не утрачивает свою идентичность. Так вот, трагедия Анны Карениной — это трагедия человека, который начал искать не дорогу к Богу, а начал искать дорогу к европейской системе мышления, которая хотела быть счастливой, иметь семью, детей, любимого человека, забыв о Боге. Она искренний и честный человек. Она пошла наперекор обществу. Она является одной из лучших представительниц российской элиты. Но элита, лишенная понимания того, что является главной целью, обречена на разложение. В Библии сказано: кого Бог любит, того Он наказывает. Так вот, Россия можно сказать, постоянно проходит страдание, разрушение, и это ее спасает от медленной, незаметной смерти. Россия сейчас должна научиться правильно мыслить, соединять противоположности, научиться любить то, что не нравится, научиться любить своих врагов. Кстати, внешняя политика России где-то и выстраивается сейчас в этом контексте. Ни презрение, ни ненависть, ни издевательство над своими конкурентами, а деловые отношения. Это не враги, а это партнеры. Друзьями они вряд ли станут, но партнерствовать и взаимодействовать, сотрудничать с ними можно. Многие спрашивают, что является причиной разводов. Вот смотрите, как, скажем, трагедия Анны Карениной проявляется в любой семье. Когда человек утрачивает понимание того, что любовь к Богу должна быть на первом месте, что мы божественны по своей сути, что мы должны развиваться, уподобляясь Всевышнему, что от любви нельзя отказываться ни в каком случае, как только человек об этом забывает, его «я» выходит на первый план. И его «я» — это уже не любовь, а это уже знание, это достоинство, это правота, это внешность тоже в какой-то степени. И тогда, когда супруги встречаются, между ними начинается конкуренция. Каждый начинает бороться за свою духовную или физическую территорию. Каждый пытается доказать, что он прав. Каждый пытается доказать, что он лидер, что его мнение должно быть главным, что пульт в руках от телевизора должен быть у него. Уступить, подчиниться в мелочах, пойти на компромисс такой человек не сможет. И вот эта изматывающая борьба между супругами за лидерство в конечном счете обесточивает их обоих и приводит к разводу. Каждый пытается отстаивать свою правоту. Каждый пытается защитить свою духовную территорию. Каждый внутренне подумывает о том, чтобы его, так сказать, и физическая, и духовная, и душевная территория были неприкосновенны. То есть что мы наблюдаем в таких семьях? Мы наблюдаем четко выраженный конфликт и четкое отсутствие единства. Нужно постоянно укреплять единство между супругами. Единство – это выполнение первой заповеди. Единство – это любовь, умение любить врагов своих. То есть это умение любить супругу, которая неправильно себя повела, оказалась неправой или обидела. Потому что самым сильным врагом является тот, кто приносит самую большую боль, а самую большую боль приносит нам ближний. Поэтому умение любить то, что не нравится, и того, кто не нравится, то есть того, кто неправильно себя ведет в данный момент, это есть умение конфликтовать, это есть умение развиваться, не убивая других и не убивая себя. Если вы забыли о первой заповеди, если вы не умеете держать любовь в душе, то чувство любви для вас будет опасным. Ваше чувство любви незаметно превратится в страсть, в привязанность и начнет убивать любимого человека. Я еще раз хочу напомнить, ненависть к близкому человеку менее опасна, чем привязанность. Привязанность убивает быстрее и незаметнее. Ненависть чувствуется, от нее человек может закрыться. От привязанности человеку закрыться невероятно сложно. Поэтому внутренней привязанностью и поклонением к любимому человеку мы его убиваем гораздо быстрее, чем ненавистью. Поэтому внутренняя привязанность и превращается достаточно быстро в ненависть для спасения любимого человека. А ненависть превращается в болезни, ссоры и в разводы. Поэтому, если мы не научимся выполнять первую заповедь, сохранять семью нам будет чрезвычайно сложно. Чтобы выполнять первую заповедь, мы должны научиться мыслить диалектически. Мы должны научиться любить то, что нам не нравится. Мы должны научиться возлюбить врагов своих. Мы должны научиться видеть Божественную волю во всем и при этом сохранять свою волю, свои желания и не подавлять их пониманием того, что Божественная воля абсолютна. Вспомните, что говорил Христос. Он говорил, что волос с головы не упадет, с одной стороны, а с другой стороны говорил, верьте, и гора сойдет с места. Стучите, и вам отворят. Не зарывайте талант в землю, иначе будете наказаны. То есть он призывал к раскрытию своей индивидуальности, он призывал к энергии, к оптимизму, к готовности реализовать свои желания, свои цели. То есть к максимальному раскрытию воли человека. И одновременно показывал абсолютность Божественной воли во всем. Вот это есть диалектика. Вот это есть христианство. Но совместить эти противоположности можно только тогда, когда в душе есть любовь, которая не зависит от того, обидели нас или похвалили. Возможно, это тогда только, когда мы можем соединить противоположности. Тогда, когда мы понимаем, что Божественная воля везде, во всем, она абсолютно благотворна. И если Бог есть любовь, то мы в первую очередь сначала должны реагировать на Всевышнего, а потом на то, что им создано. Значит, в любой ситуации у нас сначала чувство радости и любви появляется, а потом уже реакция на внешний мир. И вот если это чувство станет внутри реально стабильным, то тогда только мы можем соединить противоположности, тогда мы можем решать конфликты, тогда международные отношения превратятся не в самоуничтожение, а в развитие и спасение цивилизации. Вот на перерыве, пожалуйста, об этом подумайте. Сейчас перерыв. Thank you. Thank you. Вопросов много, вопросы интересные. Я думаю, мы сделаем так. Сейчас, конечно, не успею на все ответить. Несколько дисков этому посвящу, может быть, нужно будет книгу выпустить. Потому что вопросы семьи – это, конечно, очень, очень важно. Но хочу еще раз повторить. Нужно учиться правильно мыслить. От этого очень много зависит. Вот давайте возьмем современную нынешнюю Россию. Почему погибла царская Россия? Потому что, когда не выполняется первая заповедь, возлюби Бога превыше всего, когда не преодолевается грех дьявола, то сразу весь мир делится на две части. Вот я, а вот все остальное. Я либо возвышаюсь, либо я унижен. Я либо топчу других, либо себя. То есть полное единство мира только на божественном уровне. Только при выполнении первой заповеди. Как только стремление к любви ослабляется, тут же человек начинает либо поклоняться другим, либо поклоняться себе. Поклонение другим – это ревность, поклонение себе – гордыня. То есть мы сразу начинаем разделять левое от правого. А когда человек начинает делить весь мир, меняться глубинно он не может. Вот измениться глубинно я могу только тогда, когда я выйду за пределы своего «я». То есть выйду на территорию Божественного. Когда мое «я» — это вся территория, то изменить себя — это себя разрушить. Поэтому языческая схема мышления не подразумевает, не дает возможности по-настоящему любить и реально менять свой характер. То есть уступать, соглашаться, идти на компромисс, воспитывать себя, меняться, воспитывать других – это все позиция единобожника. Вот это желательно понять. Современная Россия, в принципе, ведет себя так же, как Анна Каренина. В 70-х годах позапрошлого века был закончен этот роман. И вот около 150 лет Россия бросается под поезд постоянно. Почему? Откуда этот суицид? Я говорил о том, что детей бьют в школе тех, у кого сильная программа самоуничтожения. Они притягивают себе проблемы. Почему Россия притягивает к себе проблемы? Потому что она мыслит в языческом ключе. Потому что постоянно нарушаются заповеди. Первая, и вторая, и третья. Ну, допустим, зададим себе простой вопрос. Может ли быть гармоничная и счастливая страна, которая каждый день, каждый год убивает несколько миллионов своих сограждан? Вряд ли. Когда совершается массовое убийство, то это неизбежно влияет на состояние, на энергетику общества и на его будущее. В России официально около 1 700 000 рождается детей ежегодно. 1,5 миллионов. Около 800 тысяч абортов. На самом деле больше 2 миллионов. То есть более 2 миллионов убийств ежегодно. И это все влияет на общество, на его энергетику. Не только мумия Ленина в мавзолее влияет на энергетику страны, но и пренебрежение к жизни как таковой. Это отказ от любви. Это грех дьявола, грех Евы и грех Каина. Это все тот путь, по которому прошла Анна Каренина. И вот эта программа самоуничтожения в нашем обществе, она приводит к тому, что Россия, если не ошибаюсь, на первом месте по абортам в мире. И пока эта ситуация не будет изменена, говорить о справедливом устройстве в России. Язычник не может справедливо жить. Он должен постоянно быть унижен по судьбе. У него должны быть постоянные неприятности, чтобы он думал о Боге. Нельзя язычнику иметь справедливость, благополучие и стабильность. Для него это смертельно, это вырождение. И Россия каждый день бросается под поезд. Вот сейчас, недавно президент говорил о том, что как только начали бороться с коррупцией, так она выросла в несколько раз. В советское время аппарат чиновников был в два раза меньше, чем сейчас. Что такое раздутый чиновничий аппарат? Это воровство, то же самое, отъем денег у государства. И вот до сих пор никто в России толком не объяснил причины коррупции. Или, говоря простым языком, поголовного воровства. Мы берем чиновников, рассматриваем их, анализируем, пытаемся понять, почему они воруют, ненавидим их. А можно вопрос поставить несколько по другой плоскости. Чтобы понять, почему чиновник ворует, нужно понять причины его психологии. И нужно проанализировать ту среду, из которой он вышел. А среда, из которой вышел чиновник, называется народ. Как сказала одна писательница, в России все ненавидят богатых и все мечтают стать богатыми. Значит, наша психология с вами позволяет воровать, позволяет пренебрегать под таким понятием, как любовь и нравственность. Почему? Потому что на противопоставлении развитие не бывает, оно медленно идет. Развитие идет, когда есть две противоположности. Вот христианство стало развиваться не как система диалектичная, а как противоположность иудаизму. Если в иудаизме есть заповеди, законы, которые нужно четко соблюдать, то в христианстве есть еще понятие любовь, которая выше закона. Любовь, которая выше справедливости. Это важнейший аспект. Это и есть соединение с Божественным. Но при этом закон-то отменять не надо. А когда начали говорить о том, что благодать важнее закона и закон не нужен, появилось неуважение не только к деньгам, не только, сказать, исчезло уважение к благополучию. Благополучие надо уважать. Благополучие может быть опасным, если ему поклоняться, но оно необходимо. И деньги надо уважать, понимая, что это только средство. И закон надо уважать, но ему нельзя поклоняться, иначе тогда мы будем ненавидеть и осуждать тех, кто закон не исполняет. Так вот, должно быть единобожие. А в России все время уповали на благодать, мечтали о благодати и плевали на закон. Результаты этого мы сейчас видим. И та гордыня, которая не преодолена, то поклонение духовности, коллективному мышлению, которое было в России, через отрицание индивидуального, это тоже проблема. И одна противоположность неизбежно переходит в другую. И что получается? Получается, что если есть грех гордыни, то всегда будет грех неприятия Божественной воли и грех поклонения своим страстям, а потом воровство и убийство. В России всегда были две проблемы – дураки и дороги. Дороги – это воровство. А откуда дураки? Народ-то дураком-то никогда не был. Дураки – это чиновники, которые принимают совершенно идиотские указы. Почему их называют идиотскими? Потому что они совершенно не учитывают интересы народа. Чиновник действует сугубо в своих интересах. Отсюда совершенно нелепое постановление. Проще забрать у народа чем подумать, поработать так, чтобы сделать пользу государству, не ущемляя народ. Законы предпринимаются в первую очередь, легче всего ограбить народ, легче всего взять у народа, чем создать нормальную приемлемую конструкцию работающей экономики. Откуда это? Это и есть языческий способ мышления. С 5-10 заповедь гласят о том, что не воровай, не воруй, не грабь, не убивай. То есть делай сам, не забирай у другого плоды труда его. Так вот, чиновники забирают у народа плоды его труда. Они нарушают заповеди и первую, и вторую, и все 10. Значит, речь идет о том, что нам нужны не только правильные законы, не позволяющие воровать, но и правильное воспитание детей. Если мы ребенку не объясняем, что правильное его чувство, что любовь в душе – это главное его богатство, а он думает только о том, что главное богатство измеряется успехом и деньгами, он будет воровать, он будет грабить и убивать, и ничего мы с ним не сделаем, потому что это его внутренняя структура. Вот это желательно понять. Относительно семьи. Понимаете, сколько бы мы ни говорили о гармоничной семье, сколько бы я истории не прочитал и не давал рецепты и ответы на то, как себя вести в той или иной ситуации, вы никогда не наладите гармоничных отношений, если вы сами по себе дисгармоничны. Истина троична. Я говорил о том, что любая истина троична. Откуда идет троичность? Вот Бог троичен. Вся Вселенная, я говорил, это портрет Бога. Любой процесс во Вселенной, все, что развивается, троично. Тройственность – это и есть борьба противоположностей и их внутреннее единство. Есть Творец проявленный – это то, что мы видим, то, что вышло из Творца. Есть Творец непроявленный, есть Творец, который объединяет все абсолютно. И вот по такому же принципу работает все. Возьмем любую, скажем, женщину. В первую очередь, семья – это женщина. Женщина хочет построить гармоничную семью и не знает, как. Какие качества характера вырабатывать? Прощать мужа или не прощать? Ухаживать за ним или нет? Какой должна быть вообще семья? Так вот, нужно начинать с себя. Вот какой должна быть женщина? Можно сказать, она должна быть веселой, энергичной, добродушной, заботливой, независимой, смелой, понимающей. И вот десятка качеств перечисленных вполне достаточно, чтобы муж был счастлив и жена была счастлива. Вопрос, а в чем же дело, почему не получается? Вырабатывая себе нормальное положительное качество и создавай семью, рожай детей, будете нормально общаться. Просто положительные качества сами по себе не существуют. Любое положительное качество, которое мы видим, оно всегда парное. Закон единства борьбы противоположностей подразумевает противоположности. Должно быть два потенциала, тогда идет развитие. Как только мы берем только одно качество, оно начинает переходить в свою противоположность и угасать. Вот возьмем прекрасное качество – альтруизм. Но альтруизм, возведенный в абсолют, превращается в самоуничижение и самоуничтожение. Человек сидит голый босс, и у него все забрали. Как философ Соловьев. К нему приходит, он сидит вообще без ничего. Пришел один, то взял, он всем отдал. Он вел себя, соответственно, христианским заповедям. Добродушие. То же самое. Я добрый человек, все пользуются моей добродой. Какие качества мы еще приветствуем в людях? Искренность. Я всем говорю то, что я думаю. В конце концов, люди крутят пальцем у виска и перестают со мной общаться. И после этого человек кидается в другую крайность. Он говорит, нет, искренним нельзя быть, добрым нельзя быть, щедрым нельзя быть. И у него лучше идут дела. И он говорит, все это чепуха, я больше никому не верю. Так вот, развитие, наблюдается там, где есть противоположности. А чтобы их объединить, должна быть любовь. Поэтому только любящий человек может быть щедрым и экономным, смелым и осторожным. Он может быть умным и бесхитростным, искренним. Он может быть уважающим и деликатным другого, и независимым, и сохранять собственное достоинство одновременно. И вот когда мы развиваемся в этом направлении, тогда у нас складывается отношение гармоничное с другими людьми. Возьмем женщину. Вот, скажем, женщина не видит в семье конфликтов. Она считает, что семья идеальная – это бесконфликтность. На самом деле то, что мы считаем счастливой и бесконфликтной семьей, это есть правильно решаемый конфликт. Когда супруги на стадии, у них есть разные точки зрения, они просто умеют пойти на компромисс, изменить свою точку зрения для того, чтобы адаптировать ее к другому. Для этого нужно понимание другого, моделирование его. То есть нужно ощутить свою противоположность, как свое «я». То есть единение должно быть между супругами. Готовность понять, готовность пойти навстречу, готовность измениться, готовность уступать в мелочах, но держать главное. Не унижать другого, но и не присмыкаться самому. И вот когда в супругах это есть, то конфликт присутствует, а форма решения его достаточно мирная, и он, в принципе, незаметен. И дети часто думают, что счастливая семья – это семья без конфликтов. Да и не только дети, но и взрослые. Счастливая семья – это семья, в которой правильно решаются конфликты. Это умение уступить, не бороться насмерть за свою правоту. Жизнь сама все расставит по своим местам. Это умение не унижать другого, а помогать ему в обретении правильной точки зрения. Это умение совместить противоположности. Это умение любить то, что не нравится. И вот в работе в единобожной системе координат мы легко решаем любой конфликт, и мы начинаем не биться друг с другом за свои права, а мы начинаем сотрудничать, потом сотрудничая помогать друг другу, потом помогают друг другу воспитывать друг друга. И в конечном счете, так сказать, приходим к чувству любви, которое дает и воспитание, и помощь, и все остальное. Вот это желательно понять. Вот я вам еще расскажу небольшую историю, чтобы вы наглядно, на примере поняли, как может выглядеть супружеская жизнь, если не выполнять законы развития. Представьте, встречается юноша и девушка. И с первого же момента знакомства у них возникает непреодолимое чувство влечения друг к другу. У них в душе вспыхивает любовь. И они это чувствуют. И они понимают, у них ощущение, как будто они знали друг друга всю жизнь. У них невероятно красивые, высокие чувства. И вот они решают жениться. И как только они решают жениться, умирает отец невесты. Потом заболевает жених. Потом начинают на них сыпаться различные неприятности и несчастья. Свадьбу переносят. Но их чувства продолжают гореть, они любят друг друга. И они женятся. А потом выясняется, что у них физиологические проблемы. Они не могут заниматься сексом. Начинается жжение, боль, ощущение, что, так сказать, серьезная инфекция. Они идут к врачам, проверяются, чисто. Живут вместе, практически сексом не занимаясь. Чувства сильные. Потом вдруг она замечает, что у нее появляется фригидность, у нее вообще ослабевает влечение. Они обращаются к психопатологам, к специалистам, к неврологам, к урологам. психологам и так далее. Пьются лекарства, проводятся тренинги, и ей становится лучше. У нее опять появляется влечение. Но тогда почему-то исчезает влечение у него. Для него становятся интересными другие женщины, а она почему-то становится непривлекательной. Возникают ссоры, выяснение отношений. Потом выясняется, что он ей через какое-то время изменил. Она не может это принять совершенно. Возникают ссоры, ненависть, обиды. Потом они мирятся, хотят завести ребенка, но ничего не получается, дети не рождаются. Тогда они идут к знахарям, целителям, ясновидящим. И вот одна ясновидящая им говорит: «Вы знаете, а вам расходиться нельзя, вы можете умереть оба». Они говорят: «Да, мы пытались разойтись, ничего не получается. Нам плохо вместе и нам плохо врозь». Она говорит: «Над вами проклятие». Причем такое масштабное. Вам нельзя расходиться, но и вы не будете никогда счастливы вместе. Они спрашивают, что делать. Ясновидящий говорит: «Я вам дам снадобье, но знаете, что полностью излечить я вас не смогу. То есть это ваш путь — страдать и мучиться». Они идут в церковь, обращается к священнику. Каются, молятся. И самое удивительное, становится легче. У нее меньше ревность. И даже проблемы физиологические, воспаление, инфекции как-то уменьшаются и почти сходят на нет. Они в восторге. Но через некоторое время все опять начинается заново. Причем, что любопытно, вот они живут в своем городе, у них постоянные ссоры, причем он сам ей признается: «Вот никаких претензий у меня к тебе нет, все нормально, но вот тут на ровном месте вот чувствую, что просто надо что-то тебе сказать неприятное, что нужно тебя легнуть, что как-то нужно тебя обидеть, вот не могу с собой ничего поделать. Вот прости меня, но я не знаю почему, но вот мне хочется тебя пнуть». Она плачет, его упрекает, но ничего не получается. Вот они едут в какое-то путешествие перед тем, как развестись в очередной раз. И вдруг все боли проходят, все идеально. Физиология работает безупречно. Душа поет, отношения великолепные, все прекрасно. Возвращаются назад в город, думают: «Разводиться не будем». Все возвращается. Опять воспалительные процессы, боли, ссоры, претензии, уныние, нежелание жить у обоих появляется все чаще. Они делают искусственное оплодотворение, рождается ребенок, ребенок болезненный очень. У нее все силы уходят на то, чтобы ухаживать за ребенком. И как-то понемножку они, постоянно ссорясь, претерпеваются друг к другу. Секса у них практически нет. Но отношения бывают иногда достаточно теплые, и иногда даже бывает такое ощущение, что они счастливы. Вот такой отрезок из жизни молодой пары. Остается вопрос, что является причиной всего того, что с ними произошло? Можно говорить о психологических проблемах, о физиологических, о ситуации с характером, наговоры, порчи, сглазы, непросвещенность в сексуальных аспектах, в общении, и можно говорить о чем угодно. И можно анализировать их жизнь в самых различных углов и точек зрения. А ответ очень простой. Я вам сейчас рисовал историю собирательную. Но в основе всех проблем двух героев, о которых я рассказал, лежит одна причина. Два слова. Я сейчас скажу, и вы все поймете. Ромео и Джульетта. Я промоделировал следующую жизнь Ромео и Джульетты, когда они встретятся. Если они покончили жизнь самоубийством из-за своей любви, то это не любовь, а страсть. Любовь к Богу не позволяет совершать убийство. Любовь к Богу – это преодоление греха Каина, убийство и самоубийство. Это преодоление греха Евы, вожделение, поклонение жизни. Это преодоление греха Адама, неприятие божественной воли. Это преодоление греха дьявола. Забыть о Боге и перестать испытывать потребность любви. Так вот, для того, чтобы они вернулись к Богу, им нужно унижать их страсть. Им нужно унижать их отношения. Им нужно унижать их сексуальное влечение. Им нужно унижать их личную жизнь и благополучие. Если этого не будет, то их души окончательно забудут о Боге и пойдут по тому пути, по которому они начали идти. Когда страсть и наслаждение важнее любви. И вот чтобы спасти их души, и в первую очередь души потомков, потому что потомки наследуют тенденцию, нужно сделать невкусным все то, из-за чего они отказывались от божественной любви. То есть человеческая любовь, человеческая страсть, семья, отношения, физиология, благополучие и все остальное должны быть невкусными. Всего-навсего не выполнена первая заповедь – «Возлюби Бога превыше всего». И, соответственно, вторая – «Не сотвори себе кумира». Так вот, если человек внутренне перестал выполнять первую заповедь, то какие бы книги он ни прочитал, какие бы пособия он ни штудировал, какую бы литературу он ни перепахивал, он не сможет быть единобожником, он не сможет быть гармоничным, уравновешенным человеком. Его страсти всегда будут обострять его влечение и доводить их до крайности. И тогда любовь станет страстью, ревностью и желанием убить другого. Или тогда любовь к другому перекинется на любовь к себе. И вот я лучше всех, и для меня главное мое личное счастье. И тогда человек будет либо несчастным альтруистом, либо несчастным эгоистом. Счастье – это любовь. Любовь – это срединный путь, то есть объединение противоположностей, это гармония. Я приводил пример женщины, у дочки проблемы с кишечником, колит, причем серьезный. Отец врач, ничего не мог поделать. Причем такой очень высокого уровня, как раз который занимается лечением подобных проблем. И я объяснил, что девочка просто забита. Она решает конфликт через смирение внешнее. Она уважает других, и это хорошо. Но это уважение другим превращается в самоуничижение. Нужно уважать других, и нужно уважать и любить себя. Любить и уважать себя нас никто никогда не учил. Поэтому я сказал, пускай она научится любить и уважать себя. Это означает, что лучше быть немножечко нахальной, чем немножечко забитой. Некоторое время пойдет с перебором. То есть, когда начинаешь любить и уважать себя, начинаешь немножечко, так сказать, и потом все больше игнорировать мнение других. На какое-то время это позволено? Я ей сказал, передайте дочке, чтобы она уважала сначала себя, потом других. Любить нужно больше себя, а заботиться нужно больше о других. Это диалектика. Так вот, через неделю у нее колит прошел, потому что появилась возможность любить, а любовь только там, где есть противоположности. Уходит противоположность и уходит любовь. Развитие только там, где есть противоположности. Поэтому, если перечитать Библию, там все соткано из противоположностей, но мы это просто не видим. Итак, вопросы. Вопрос от мужчин. Здравствуйте, мне 19 лет, читаю ваши книги более 3 лет. Благодаря вашей системе нашел свое предназначение. Выстроил систему целей и ценностей своей жизни. Спасибо огромное. Вопрос. В современных условиях жизни общества нужно ли возрождать патриархальную модель семьи? Если нет, то каким образом выстраивать взаимодействие женщины с семьей? Второй. Как влияет на энергетику будущих поколений межнациональная и межрасовая семья? Значит, по первому вопросу. В Библии сказано, да убоится жена мужа своего. Это пример патриархальной семьи. То есть жена беспрекословно подчиняется мужу, муж – глава семьи, муж защищает, муж жертвует, муж готов погибнуть ради спасения семьи, муж зарабатывает деньги, и идет разделение труда. Женщина, соответственно, не должна, так сказать, оспаривать его лидирующее качество. Нормальный процесс. Но это было 2000 лет назад. Это было в рамках языческого мышления. Дело в том, что в рамках языческого мышления единства-то нет. Единство невозможно. Вот в китайском языке нет иероглифа «брат». Есть иероглиф «старший брат» и иероглиф «младший брат». Так вот, если нет единства, кто-то должен брать верх. И когда в языческой семье мужчина берет верх, а женщина ему подчиняется, то она учится быть гибкой, она учится смирению, она учится преодолевать обиды и унижения. И это все благотворно влияет на здоровье потомков. Если же в языческой семье лидирует женщина, а мужчина учится быть гибким, учится уступать, учится соглашаться, то его характер улучшается, правда, детей-то он не рожает. Поэтому в такой семье дети вырождаются, и семьи исчезают. Что мы и видим. Последние десятилетия эмансипации приводят к тому, что мужчины и женщины становятся средним родом, а дети перестают рождаться. Поэтому в рамках языческого мышления патриархальность – это норма. В рамках же единобожного мышления, когда мы чувствуем единство, возникает несколько другая картина. Это то, что я называю попеременным лидерством. Более сильный в какое-то время, более сведущий тот, у кого есть стратегическое видение, тот выходит на первый план. Это как стая журавлей. Самый крепкий выходит, становится во главе клина, и идет впереди. Это самая тяжелая работа. Потом он устает, уходит назад, и его сменяет следующий. Попеременное лидерство – это нормально. Вот мы привыкли говорить о законе естественного отбора. Без закона естественного отбора развитие, просто многие виды вымерли бы. Закон естественного отбора позволяет более приспособленным особям выживать и давать здоровое потомство. Это очень важно. Но как же тогда человек делает? Он же слабых, как в Спарте, не убивает. И именно спартанцы, убивая слабых, они никаких высот не достигли, они исчезли. Тогда вопрос, а в чем же дело? А все дело в том, что более приспособленный – это не более сильный физически. Умный, духовно сильный – более приспособлен, чем физически сильный. Вспомните Давида или Голиафа. Или картину, когда крупный самец каракатицы самочку отгоняет от всех для того, чтобы дать здоровое потомство. В этот момент один невзрачный самец принимает облик самочки, подкрадывается и оплодотворяет его. А его в это время защищает крупный сильный самец. То есть сила и, так сказать, физическая форма – это еще не победа. Дух победит быстрее, а душа еще сильнее духа. Поэтому для того, чтобы не было механизма обратной селекции, люди должны просто делать, создавать условия для тех, кто является стратегически жизнеспособным, для нравственных, верующих, для тех людей, для которых душа на первом месте. Вот это и закон нормальной селекции для людей. Так вот, принято считать, что в животном мире только самые сильные физически выживают. А вот я недавно смотрел ролик, где идет стая волков. Самых слабых пускают впереди. А замыкают, сказать, стаю сильные. Слабые задают ритм. Если снег, то впереди идут сильные. Если просто переход долгий, слабых пускают впереди для того, чтобы они задавали ритм и не отставали от стада. А сильные замыкают и контролируют общую ситуацию. Все так же, как у людей. Так вот, для того, чтобы семья была гармоничной, семья должна мыслить как мыслить единобожник. То есть попеременное лидерство. Сразу же чувствуется, кто лучше осведомлен, кто хуже. И тогда мужчина берет на себя, скажем, те функции, где он лучше ориентируется, а женщина – те функции, где она больше приспособлена. В среднем мужчина больше работает на стратегическом мышлении, он более дальновиден, потому что мужчина – существо духовное, и именно высокая духовность позволяет лучше сканировать будущее. А женщина лучше решает практические вопросы. Поэтому, скажем, мужчины хорошие архитекторы, а женщин среди архитекторов нет. Мужчины философы могут быть хорошими, женщин философов, так сказать, за всю историю были единицы. То есть идет разделение труда. Когда говорят о равенстве между мужчиной и женщиной, это блеф. Вот когда мужчины и женщины будут рожать, вот тогда это будет равенство. А поскольку рожают женщины, и женщина должна жить, а мужчина должен погибать, защищая дом. Никогда-то равенства между ними не будет. А идет компенсация, взаимное дополнение друг друга. Поэтому в нормальной современной семье, если это семья единобожников, идет фактор попеременного лидерства. Но при этом каждый сохраняет свою точку зрения, должна быть борьба противоположностей. При единстве. Там, где есть единство, там, где есть любовь, там всегда есть возможность пойти на компромисс, уступить. И там реально тот, кто лучше осведомлен в вопросах, выходит на первое место. Не надо биться и утверждать свою правоту. Вот логика. Сейчас все процессы идут гораздо быстрее, поэтому логика попеременного единства – это нормально. Если же женщина, скажем, языческую схему придерживается, то есть либо левая, либо правая, то в таком случае мужчина должен создавать патриархальную семью. Он должен быть авторитетом для женщины, и он должен этот авторитет доказывать каждый день. Как это выглядит? Вот я приводил пример, у меня мой знакомый, у него собака бойцовской породы. Он говорит, раз в месяц, а вот она начинает огрызаться, не исполнять мои команды. И я знаю, почему. Ее нужно взять и немножко для виду отхлестать. После этого все нормально. То есть она проверяет, вожак ли он или нет. Он должен доказывать, что он вожак. Так вот, если женщина мыслит, не умеет любить то, что ей не нравится, если женщина разделяет все на добро и зло, то к ней нужно относиться соответственно, нужно постоянно доказывать свой авторитет. Если вы не сумеете доказать авторитет, семья не выдержит. Значит, межнациональные, межрасовые браки. Но главное, чтобы была любовь. А все остальное. Мир сейчас перемешивается очень быстро. Коммуникации, мы становимся все единой, так сказать, единым народом. Поэтому здесь раса, национальность особо не сказывается на будущем детей. Главное – это мировоззрение. Так, вопрос про отношения между мужчиной и женщиной. Для начала стоит вопрос, как познакомиться с нужной женщиной. С одной стороны, понятно, конечно, если человека подведут свыше. Затем человек познакомится. Сначала мы реагируем на внешность, поведение и знакомимся, если человек понравился. Но дальше в процессе дальнейшего более длительного знакомства может выясниться, что не все хорошо у девушки с поведением, с уровнем нравственности и так далее. Как продолжать знакомство или нет? Только по ощущению ориентироваться, тянет или нет? Или пытаться логический анализ включать, а не общаться с тем, что не понравится? Дело в том, что у каждой медали две стороны. Никогда вы не найдете ту женщину, которой нет отрицательных качеств. Есть просто конкретные, вот внутренние, как бы вы у души своей спрашиваете, вот она нравится вам или нет. Если к ней тянет, не головой, не через внешность, а через внутреннее, то тогда, если есть у нее недостатки, просто надо их воспитывать. Сначала мы встречаемся на тонком плане. И уж если тянет изнутри, то значит встреча состоялась. И это нормально, и то, что называется, за любовь надо бороться. Поэтому жесткие критерии отбора, когда мы включаем, вот то не так, это не так, то мы же не животные, у которых, так сказать, все на всю жизнь. Даже у животных меняется где-то характер и поведение. А что говорить про людей? Человек воспитывается. Если между вами возникло ощущение единства, вот что вы единое целое, то все остальное решается, все закрывается и все можно сделать. Единственное, конечно, что если женщина верующая, если она добродушная, потому что озлобленный человек не меняется. Если она готова меняться, то можно горы свернуть. Так что смотрите на характер. Если идут ультиматумы, если идет бешеная борьба за свою правоту, если идет мстительность, неумение прощать, если постоянное, так сказать, желание показать себя выше других, то это ваша беда, если вы влюбились. С этим будет гораздо тяжелее. Поэтому не обращайте внимания на какие-то мелочи и недостатки. Смотрите на черты характера, принципиально важные. Вера, добродушие, гибкость – это те черты, после которых все остальное не важно. Второй момент. Вы говорили, что муж и жена должны различаться, должна быть разность потенциалов. Дело в том, что многие считают так. Вот в Библии сказано, да убоится жена мужа своего. Жена должна полностью подчиняться мужу, уступать и так далее. Но такая жена становится мужу неинтересна. Конфликта нет. Поэтому жена должна быть гибкой, но не овечкой бессловесной. Жена должна уметь уступать, подчиняться, но мягко, спокойно свою волю реализовывать. Просто по-другому. Мужчина все решает наскоком, женщина медленно. У каждого свой стиль. То есть жена должна быть из сферы, где умственный труд, скажем, меньше нужен, если муж работник умственной сферы. Получается, что у двух научных сотрудников совсем нет шансов создать семью. Или если жена преподаватель английского языка, то муж лучше должен быть, условно говоря, из рабочих, допустим, слесарем. При таком толковании получается все довольно однозначно. Есть ли выход из подобных ситуаций? Часто ли люди могут познакомиться на почве совместной работы, то есть будущего одной отрасли, труда, деятельности и так далее? Конечно. Дело в том, что я говорю о внешних противоположностях. Главное дело не в интеллектуальной работе, а в том, что женщина, она может работать на, скажем так, работой, связанной с интеллектуальной деятельностью, с умственной деятельностью, но при этом, если для нее чувство важнее мысли, если она больше живет по принципу «я хочу, а не надо», то она всегда будет составлять конкуренцию мужчине. У мужчины больше логика, больше четкая организация, у женщины больше интуиция, больше чувства, больше такой, скажем так, поэтическое восприятие мира, а у мужчины прозаическое. И здесь многое, конечно, зависит от того, насколько супруги умеют вот эти противоположности держать. Дело в том, что суть развития такова, и семейных отношений, что супруги интуитивно дополняют друг друга для того, чтобы семья удержалась. Скажем, если муж слишком умный, зациклен на сознании, то жена должна больше идти в сферу чувства, искусства, сказать, где все образное, где все строится не на логике, а на именно чувственном восприятии мира. Скажем, если мужчина ученый, то женщине лучше, сказать, быть с искусством, на почве искусства себя реализовывать. Если мужчина жадный, женщина должна тратить. Кстати, любой жадный человек подсознательно, он должен перейти в другую крайность, он должен деньги растратить. Поэтому все очень жадные люди свои капиталы должны терять, либо их дети промотать должны, либо они сами должны создавать те условия, когда они деньги потеряют. Я таких неоднократно видел. Когда человека клинит на деньгах, он их должен потерять. Так вот, если муж жадный, то жена должна расточать имущество. Если муж смелый, жена должна быть осторожной. Если муж щедрый, жена должна быть экономной. То есть вот эта парность, если муж, скажем так, у него сильный недостаток, жена своим недостатком должна его компенсировать. То есть все интуитивно создают вот такой тандем, и этот тандем жизнеспособен. Если будет безумно смелый муж и жена, то будут проблемы. Я помню, я консультировал спортсменов. Он спортсмен, они привыкли волевым усилием дожимать, делать, преодолевать. То есть если он сильный, волевой, то жена должна создавать обратную ситуацию. Она должна быть волевой в аспекте гибкости, нежности, мягкости. А здесь два сильных волевых человека. Он спортсмен, и она спортсменка. А у них дочки с легкими проблемами. И бронхит, который переходит в астму, и врачи не могут ничего сделать. И я им объясняю, что у вас сложились ваши вектора, и дочка уже просто прессует весь окружающий мир. Отсюда проблемы. Поэтому в среднем мужчина всегда был существом духовным, а женщина – материальным. Мужчина больше занимался философией, религией, стратегией, политикой, а женщина больше занималась семьей, искусством, дизайном, украшениями, оформлениями. И вот такое разделение создает нормальные гармоничные отношения. А когда мы, скажем, видим одинаковый вектор, вот я помню, женщина одна выступала по телевидению и говорит, ну вот вы говорите, что женщина не может быть бизнес-вумен. Вот я бизнес-вумен, у меня прекрасно идут дела. Проблем нет, я счастлива. Но единственная правда, у меня баб нет среди друзей, у меня только мужики. Да я заметил, что сама становлюсь мужиком. Так вот у этой женщины муж, если будет, то должен быть женоподобным, потребителем, который лежит на диване, пьет пиво и ничего не делает. На таких условиях они будут жить гармонично. Если будет волевой, энергичный бизнесмен, они не уживутся. Если женщина становится мужчиной, то мужчина должен стать женщиной. Что мы сейчас и наблюдаем в мире? Унисекс. В обществе довольно терпимо относятся к бракам, где муж намного старше жены, но довольно негативно, где жена старше мужа. В чем причина? Возможно ли гармоничное отношение брака, где жена старше на 10-15 лет и больше? Что, на ваш взгляд, для этого нужно? Все возможно. Если мужчина недолюбленный, если ему не хватает материнской ласки, и это является проблемой его всей жизни, то когда женщина старше на 10-15 лет, его, и которая к нему правильно относится, Он это все получает, компенсирует, и он счастлив, и нормальный брак. Почему в среднем приветствуется обратная картина, когда муж старше жены, то это нормальная, скажем так, тенденция общества. Это селекция, это механизм выживания общества. Потому что когда 30-летняя женщина имеет мужа 50-летнего, она может родить, и будет семья. А когда 30-летний мужчина имеет 50-летнюю жену, то она родить уже не может. И это уже будет половина семьи, потому что семья подразумевает две вещи. Первое – это развитие души, гармония, когда два любящих человека помогают развиваться и познавать мир, Бога познавать. А второе – это продолжение жизни, это появление детей на свет. Человек двойственный, и, так сказать, все строится по парному, по троичному принципу. Поэтому, когда, так сказать, идет тенденция, что женщина старше мужчины, то, в принципе, это, так сказать, не укрепляет линию потомства. Если это будет, скажем так, достаточно серьезной традицией, то женщина не будет стараться выйти замуж пораньше, родить детей. Зачем? Ведь они и так могут устроить свою жизнь. Поэтому общество интуитивно, соответственно, негативно относилось к бракам, где женщина старше. Как вести себя женщине или работать над собой, и как работать над собой в отношениях, в которых мужчина почти все время проводит за работой и учебой. Встреча один раз в 1-2 недели, учитывая, что это только начало отношений. Понимаете, сейчас в мире идет, эта тенденция долго не продлится. Когда в мире охладевает любовь, то усиливается жесткость конфликта. То есть, когда есть любовь, то в экономике есть развитие и соревнование. Когда любви не меньше, в экономике есть развитие и конкуренция. Когда любовь уходит, то в экономике остается истребление друг друга. Вот современный мир экономический, это крупные транснациональные корпорации уничтожают, поглощают и истребляют любых оппонентов. Одно и то же пиво по одной же цене, по одному вкусу во всем мире, которое же все знают, это не пиво, а просто химический ядовитый напиток. Отравленное вино, которое крепостью не 9-11, а 14-15 градусов, напичканное консервантами и, так сказать, с убитым вкусом. Пластмассовая еда, ГМО, что это такое? Вот это и есть... Это и есть отсутствие любви и исчезновение противоположностей. Поэтому что получается? Конкуренция превращается в работу на уничтожение другого и уничтожение себя. То есть для того, чтобы, так сказать, произвести более дешевый товар, нужно нарушить все нравственные нормы, экологические запреты, нравственные запреты. И нужно работать на износ. Поэтому такая система сокового выжимания, она пришла из Америки. И она, по сути дела, истребляет энергетику будущих потомков, выхолащивая силу. И если человек даже при знакомстве практически может встречаться один раз в такое за 2 недели, потому что он занят учебой и работой, если нет чувства любви, я думаю, лучше отпустить его на свободу. Пускай он занимается карьерой. Счастье семейное гораздо важнее денег, работы. Для мужчины работа, конечно, сказать, должна быть очень важным фактором. Но когда для него работа становится абсолютной ценностью, в ущерб семье, то это неверно. И уж если выбирать, то лучше выбирать того мужчину, который умеет сочетать противоположности, работу и семью. Потому что настоящий энергичный человек может за короткое время сделать все, что нужно, и при этом не работать днями и ночами. А если у человека неправильное понимание отношения к миру, если он дисгармоничен, если у него слабая энергия, то он должен, так сказать, что-то выполнять постоянно. Если он плохой работник, то, наверное, он будет и мужем плохим. Так что здесь, я думаю, можно задуматься. Вы часто в своих книгах и лекциях затрагиваете тему, когда мужчина в отношениях жесткий, обижает женщину, бьет, изменяет ей и хамит. С этим более-менее понятно. Раскройте, пожалуйста, подробнее тему, когда наоборот. Мужчина мягкий и слабый. Как вести себя женщине, если мужчина абсолютный подкаблучник, который во всем всегда с ней соглашается, подстраивается под нее, не имеет своего мнения? Как не потерять уважение к нему, не опуститься до презрения? Как не чувствовать себя выше его, если он совсем слабый? Причем он вел себя так во всех предыдущих отношениях. Для женщины есть два пути преодоления гордыни. Первый – это принять унижение. И не осуждать, не обижаться, ненавидеть того, кто унизил женское начало и свое «я». Второй путь более сложный – это не презирать, а не возвышаться над слабым. То есть это умение подняться над слабостью, когда вас унижают, и умение подняться над силой, когда унижен другой. Подняться над своей слабостью, над своей силой – это ощутить единство всех людей. Это и есть единобожие. Это и есть выполнение первой заповеди. Поэтому, когда вы преодолеете вот это вот желание доминировать и нежелание быть униженной, когда человек спокойно проходит унижение, тогда он, возвышаясь, не чувствует себя наверху, он чувствует себя единым со всеми. И тогда вы смотрите на мужа как на ребенка, который просто чего-то не умеет. И помогаете ему сформировать, помочь, научиться сделать то, что умеет. Где-то притворяетесь слабым, просите ему помочь, даете ему возможность реализовать себя, хвалите его, поощряете. И постепенно в нем будут формироваться черты лидера. Там, где есть любовь, там появятся противоположности, и там появится энергия. Раньше в семьях был один лидер, один ведущий, один подчиненный, муж и жена. Сейчас диалектика говорит о том, что каждый человек должен быть одновременно лидером и подчиненным. И тогда будет уже как бы гармония двух гармоничных начал. Поэтому женщина должна быть лидером и должна быть ведомым. Мужчина также. И нужно помогать друг другу проходить и ситуацию слабого, и ситуацию сильного. А когда мы считаем, что лидером может быть только сильный в семье, волевой, тот, кто давит, то тогда женщина, чувствуя себя лидером, начинает так себя вести. Но дело в том, что Бог же не давит, не приказывает. Он управляет всем миром ежесекундно, незаметно. Высшее управление незаметное. Поэтому лидер реальный, вот нынешние властители мира, кто их знает? Они управляют миром незаметно. Пока они незаметны, они легко управляют миром. Как только это становится заметным, их власть слабеет. Поэтому хотите управлять мужем, управляйте, но делайте это незаметно, пускай считает он, что управляет он на самом деле. Объясните, пожалуйста, понятие мужественности, что под этим подразумевается. В обществе много говорится про женственность. В общем-то, на эту тему есть согласие среди тех, кто не считает современную гипертрофированную сексуальность образцом женственности. Идеал женщины описывается в Библии, а вот с мужчинами сложнее. Царь Давид был воином, мстил и убивал, но при этом мог плакать. В наше время для кого-то мужественность – это накачанный торс, размер машины, фотомодель, а то и три под боком. То есть это обладание и выпячивание этого на показ, как павлин распушит хвост. Для кого-то это власть. Как мы видим, некоторые мировые лидеры стремятся показать свою состоятельность, невзирая на последствия. Не секрет, что самые агрессивные – это самые внутренне слабые мужчины с низкой самооценкой. Но что такое настоящая мужественность? И каково должно быть воспитание мальчиков? Мужественность. Мужественными становятся люди верующие, у которых любовь в душе. Почему? Человека избили. Он повел себя как трус, стал присмыкаться, плакать, просить, чтобы его больше не били, его перестали уважать. Другого избили, он повел себя мужественно. Он не стал присмыкаться, он не стал оскорблять, ненавидеть других, но он, то, что называется, сохранил лицо. Не стал прогибаться под других, сохранил свое достоинство. То есть первый при унижении тела готов был забыть о душе, о своих принципах, а второй сохранил душу и принципы, несмотря на то, что тело унижено. Тот, кто не умеет переносить боль, тот не мужественный. Что такое умение переносить физическую боль? Это подняться над нею. Это выйти за пределы физического тела. Если для тебя тело – это все, то боль тела ты не перенесешь. Тот, кто поклоняется своей внешности, своему телу, своему комфорту, становится нетерпим к боли. Вот я приводил пример. Канада. Западный мир – это образец поклонения телу, как Древняя Греция, которая потом погибла, выродилась как цивилизация. Поклонение телу, комфорту, еде приводит к тому, что боль становится физически каким-то страшным, непереносимым явлением. Поэтому в Канаде запрещают бросаться снежками детям, это больно. Делается поголовная анестезия при родах, чтобы матери не было больно. И отсюда куча проблем. Так вот, мужественность – это умение перенести боль физическую для начала. То есть это умение перенести точку опоры с тела на дух. И тот человек, который часто физически страдает, болеет, у него дух становится сильнее. Это все знают. Что такое боль духа? Когда тебя предали, когда рухнули твои планы, надежды, мечты, идеалы, когда твои проекты вдруг рассыпались в дым, а ты при этом не плачешь, вернее, плакать можно, ослабляться нельзя, ненавидеть и впадать в депрессию, то это мужественное поведение. То есть человек потерял кучу денег, его уволили с работы, а он не проклинает, а ведет себя достойно, мужественно. То есть он умеет жертвовать. Это есть мужество. Мужество – это непривязанность. А непривязанность – это есть просто привязанность к высшим аспектам бытия. Если для человека главное в жизни служение Богу, любовь к Богу, то тогда, если его предадут близкие люди, если умрет близкий человек, он это перенесет мужественно. Если рухнут все его надежды, он это перенесет мужественно. Если он будет испытывать нестерпимую физическую боль, он это перенесет мужественно. Вот логика. Мужество кроется во фразе Иисуса Христа: «Не хлебом единым жив человек». Тот, кто жив хлебом единым, тот мужественным не будет. Поэтому, когда все страны знают, скажем, что в Сирии химические отравляющие вещества применены не президентом Сирии и не по его указу, а применены террористами, но при этом все голосуют против России, которая пытается об этом сказать, это и есть немужественный, трусливый поступок. Для этих стран кусок хлеба важнее нравственности и души. Это общая тенденция, которую пытается привить ныне западная цивилизация с ее лидером Америкой, всему миру. Кусок хлеба важнее души, любви, веры и нравственности. Поэтому сатанинские церкви только в Америке, и поэтому если Америка сумеет такой курс навязать нашей цивилизации, мы обречены окончательно. Добрый день. Почему мужчины сейчас такие малоактивные при знакомстве с девушкой, да и вообще? И что мы, женщины, можем сделать с этим? Спасибо за ваше исследование. Борюсь за выживание каждый день. Понимаете, это уже активность мужчин слабеющая. Это не только эмансипация, которая 100 лет назад. В принципе, эмансипация – это есть реакция на вырождение мужчин. Это не только хромосомы, от которой от тысячи звеньев осталось всего 70. Кстати, недавно я смотрел фильм, там сказана любопытная информация. Оказывается, жители блокадного Ленинграда прошли изменение генотипа. Мы привыкли считать, что генотип формируется миллионы лет, что он не меняется. Он меняется в протяжении нескольких месяцев. Как это ни странно. После блокадного периода у жителей Ленинграда было замечено, что они меньше едят. У них замедлился обмен веществ. А это уже генетические моменты. То есть гены меняются. И если у мужчин укорачиваются хромосомы, огрызки остались, то это, вероятно, не какой-то там гигантский процесс масштабный, который идет миллионы лет. Этот процесс может длиться всего 1000 или 2000 лет. И если говорить о том, что мужчины сейчас вырождаются и становятся женоподобными и бесплодными, извините меня, раньше простатит у мужчин был после 50 лет, потом после 30, а сейчас 18-летние ребята поголовно простатитом больны. И снижение потенции бесплодной пары. Это вырождение мужчин. Но мужчина – это символ духовного начала. Когда духовность разрушается? Когда вера в Бога разрушается. Поэтому нынешняя атеистическая цивилизация, утрата единения с Богом, утрата веры внутренней началась несколько столетий последних. Это и есть результат того, что мужчины вымирают. Если мы не вернемся к правильному мировоззрению, у нас будущего не будет. И вот символ того, что будущее уходит, это и есть мужчины, которые теряют свои мужские функции, теряют энергию, теряют смелость, духовность и становятся женоподобными. Как одинокой женщине остаться женщиной, если ей приходится решать мужские задачи ввиду отсутствия собственного мужчины в ее жизни или нежелания одного взять на себя природно обусловленные роли? Чувствую, что от перегрузки портится характер, всплывает недовольство собой и судьбой. Понимаете, если вы выполняете мужские роли, то неизбежно появятся мужские черты характера. Я приводил пример рыбки озера Малави. Один самец, который бьется, защищает территорию, защищает самочек, оплодотворяет всех. И 20 самок. Нормальная популяция. Вдруг самец умирает. Что делать? Одна из самок начинает вести себя как самец и становится самцом. Так вот, сейчас мужчины умирают, и женщины, подсознательно пытаясь скомпенсировать потерю, выращивают мужские признаки. Что тут можно посоветовать? В театре, когда актер увлекается своей ролью и срастается с ней, и начинает плакать натуральными слезами, это не приветствуется. Искусство умирает, потому что нет противоположностей. А в Древней Греции забрасывали помидорами и тухлыми яйцами таких актеров. Поэтому нужно всегда актеру четко понимать, вот это его роль, которую он играет максимально достоверно. А вот это он сам. И не смешивать. Тогда и роль будет нормальная, и на себя проблемы персонажа актер брать не будет. Так вот, если вы будете хорошей актрисой, то вы просто напоминаете себе о том, что вы временно выполняете мужскую роль. А потом вы из нее выходите и становитесь женщиной. Если вы не будете смешивать персонажа и актера, то у вас получится. Вы вошли в роль, отыграли ее и вышли. Но я так понимаю, что это только начало. Вопросы интересные, вопросов много и от мужчин, и от женщин. Обещаю ответить на все интересные вопросы. важности темы, можете присылать дальше вопросы, отвечу на все, и будут диски, будут книги. Ну а сейчас приятного летнего отдыха желаю, всем спасибо, удачи, добродушия, любви, всего доброго.